Глава восьмая. Дэвиан. Жених? У нее есть жених? Внутри образовался небольшой локальный пожар. Вокруг тела мгновенно возник щит вакуума. Дядя не зевал. Похоже, огонь вырвался и наружу. «Дэйв, возьми себя в руки, я не узнаю тебя!» Обычно спокойный дядя Алан сейчас едва сдерживал раздражение. «Я, конечно, понимаю, что она твоя пара, но ее жених в этом точно не виноват. Ты не будешь убивать его только за то, что принцесса вдруг оказалась помолвлена». «Я не собираюсь его убивать», — сказал я, избавляясь от опутавшей меня дядиной магии. «Хорошо, что Алан набросил на нас не только маскировку, скрывающую от людских глаз, но и полог тишины, а Элита и ее фрейлины не должны были ничего услышать». Хотя принцесса покосилась на нас с явным подозрением. «Разумеется, не собираешься», — насмешливо сообщил дядя. «Наверняка ты принял боевую форму исключительно для того, чтобы лучше видеть и слышать». «Конечно», — не растерялся я, только сейчас обнаружив, что потерял контроль настолько, что не заметил, как обернулся. «Всегда нужно знать о противнике больше». Но я тебе скажу, что если тот малец с писклявым голосом, кто сейчас в соседней комнате флиртует с фрейлинами принцессы, и есть ее жених, то он мне вовсе не противник. Судя по тому, что я сейчас слышу, этот петух совсем не прочь залезть под любую юбку, которая подвернется. Хм, но все же знай, я не позволю тебе убить человека просто потому, что ему не посчастливилось быть женихом твоей пары. Ты заметил, что только что рычал? Не знал, что огненные демоны на такое способны? Или это проявляется наследие твоей матери?» В этот момент Аэлита откинула одеяло и встала, и дядя превентивно отвернулся. А я не мог оторвать взгляда от своей пары. Не до конца проснувшаяся, с растрёпанными волосами, Лита была прекрасна. К счастью, моя девочка быстро ретировалась в ванную и тем самым помогла мне взять себя в руки. Или нет? Монолог самоуверенного человечешки из соседней комнаты, прекрасно слышимый демонским слухом, по-прежнему раздражал. «Возможно, ты составишь мне компанию вечером», — говорил тот самый человек, которого Аэлита считала своим женихом. «За ужином в моих покоях». Он не просто флиртовал с фрейлиной, но и пытался назначить ей свидание. Какая-то ваза, не удержавшись, слетела с прикроватного столика и разбилась. По комнате витало несколько небольших воздушных вихрей, один из которых и снес ее. «Ого!» — воскликнул дядя. «Я как мог изолировал твою стихию огня, подготовился противостоять себе во время оборота, когда ты в ипостаси демона земли. Но я не ожидал, что в тебе проснется и стихия воздуха. Это невероятно. Истинная пара действительно дает возможность увеличить силу. Это я сделал? Да. Давай-ка прогуляемся». Дядя открыл окно и указал на него. «Идем, мол». А Элита, одетая в шелковый пеньюар, выглянула из ванной. Я еле успел накинуть иллюзию на осколки вазы, чтобы принцесса не заметила разрушений. Пожалуй, мне не стоит смотреть на Литу. Весь ее вид заставлял кровь кипеть, и хотелось забрать ее, утащить туда, где нас никто не найдет, спрятать мою девочку и защитить ее от всего мира. Но пока не время. Я позволил дяде увести меня из покоев. Аланиар создал воздушный кокон, куда и поместил меня. Он виртуозно пролевитировал кокон к соседнему окну, распахнув его перед этим. Сам дядя перелетел по воздуху на собственных крыльях. Иногда я завидовал Навирам, демонам воздуха, потому что они умеют летать, но каждому свое. Моя мать, наполовину Навир, обрела крылья уже после встречи с моим отцом. Он, кстати, тоже смог летать после того, как мать поделилась с ним силой. В отличие от, скажем, моего дяди, я никогда не стремился найти пару, поэтому то, что происходило с моей магией сейчас, явилось сюрпризом. Нужно срочно взять себя в руки. Если бы не дядя, я бы, наверное, совершил пару необдуманных поступков, и убийством жениха дело бы не ограничилось. Через окно мы проникли в соседние покои, оказавшиеся пустыми. Накинув иллюзии местной одежды, вернулись в покои Аэлиты. Вряд ли принцесса обрадовалась бы, увидев меня по-прежнему полуголым. К сожалению, рубашка, бывшая на мне в момент перехода через портал, просто сгорела, не пережив выплеска магии. Хорошо, хоть брюки и обувь в этот день я надела из огнеупорных материалов с магической пропиткой. К сожалению, ни наш приличный вид, ни обаяние не смогли заставить фрейлин пропустить двоих незнакомцев в покое принцессы. То, как бесстрашные девушки держали оборону, радовало, но нам пришлось применить ментальное давление, чтобы пройти. Нужно разобраться с тем, что происходит в этом мире в целом и вокруг принцессы в частности. Начать я решил с её недожениха. Щуплый юноша с пегими волосёнками, стянутыми в куцый хвостик на затылке, носил совершенно излишнее для мужчины количество украшений. Причём среди многочисленных перстней, нанизанных на его пальцы, не нашлось ни одного артефакта. То есть всё это богатство было исключительно для украшения. Небольшую магическую ауру имели только несколько камней в массивном ожерелье на шее этого Салиана. И они, о сюрприз, должны были защищать обладателя от ментального воздействия. Посмотрим, чего стоят эти побрякушки против моей магии разума. Кстати, нужно выяснить, носит ли принцесса хоть какую-то защиту в виде артефактов. Если нет, срочно исправить это досадное упущение. Не зря же она говорила, что магия здесь под запретом. А тем временем фрейлины проводили нас к креслам и предложили выпить чаю. Конечно же, на принцессу, когда она появилась, пришлось воздействовать исключительно природным обаянием. Подключился Алан, но Лита недовольно хмурилась, услышав спешно сочиненную байку о том, что теперь я её телохранитель. Иной причины, что позволило бы мне находиться при ней, не сильно меняя при этом внешность, я придумывать не захотел. А потом Салиан преподнёс всем сюрприз, сказав, что Алистер приказал ему принести свиток с описанием ритуала. «А что ещё тебе приказывал, Алистер?» — поинтересовался я, пытаясь разглядеть, что в свитке, который перехватил дядя. «Я не...» — промямлил тот. «Любопытно». Алан вцепился в несчастную бумагу так, словно там содержались вселенские тайны. Казалось, он взглядом прожжёт в свитке дыру. Я, бросив взгляд, разочарованно вздохнул. Язык был незнакомым. «Дэвиан, скажи, что ты можешь вернуть моему жениху разум!» — раздался недовольный голос моей принцессы. «Что ты с ним сделал?» Я посмотрел на Салиана. Он стоял, невидяще уставившись вдаль, а из его приоткрытого рта тянулась ниточка слюны. «Дэвиан тут ни при чём», — сообщил Алан, делая в воздухе серию затейливых пасов. «На этом свитке очень любопытное проклятие. Оно исподволь воздействует на разум и постепенно материализует страхи того, кто имел неосторожность взять его в руки». «И это проклятие перешло на моего жениха?» — спросила Аэлита. «Вы сказали, страхи? Он чего-то боится?» На Салиана было жалко смотреть. Он стоял по-прежнему с открытым ртом и разглядывал в углу комнаты нечто, видимое лишь ему одному. «Да», — ответил Алан. «Будь у нас больше времени, я бы смог ответить, какие именно страхи его мучают. Но медлить нельзя. У вас есть маг, специализирующийся на проклятиях?» «Магия под запретом?» «Так я и думал», — вздохнул дядя. «К сожалению, у молодого человека нет вашей устойчивости», — пробормотал он, делая вокруг Салиана пассы. Свиток при этом он вручил мне со словами: «Подержи, людям лучше его не касаться». «А вы, как я полагаю, тоже не человек», — сказала Элита, подозрительно глядя на Алана. «Вы демон, верно? Вы знаете о том, что каждый, кто встретит существо из иного мира, обязан сообщить об этом в храм Всевидящего Ока?» «То-то я смотрю, что в вашем мире остались одни люди», — проворчал я. «Тебе предстоит решить, что делать с этими знаниями. Доложишь о нас храмовникам?» Аэлита нахмурилась, глядя на меня. Ее глаза сверкали, как два изумруда. Я залюбовался ею. Возникло неодолимое желание схватить пару и спрятать от всех, чтобы никто даже смотреть не смел на мою девочку. Я успешно подавил порыв. А интересно проявляются во мне инстинкты. Раньше мне и в голову не пришло бы ограничивать любовницу в чем-либо. Пока вы думаете, я, пожалуй, все же закончу, сообщил Алан, продолжая чертить вокруг Салиана узоры. Повторюсь, с этого человека стоит снять проклятие как можно скорее. Тогда есть шанс, что его разум будет поврежден не слишком сильно. Скажи-ка, Лита, привлек я внимание принцессы. Часто твой брат отдает приказания лорду Салиану? Мне это неизвестно, сказала принцесса. Но Каэр не мог предать меня. Его род богат и знатен, а его отец, лорд Казначей, всегда был верен моему отцу. Это по его воле вы обручились? Спросил я, стараясь не скрипеть зубами. Нет, улыбнулась Лита. Это была моя идея. Готово, вмешался Алан. Проклятие я снял, и теперь можно его допросить. А я бы еще с удовольствием пообщался с тем, у кого свиток был прежде. Полагаю, раз мага, проводившего ритуал, не привели, он сумел ускользнуть? Вряд ли Алистер сумел бы ослушаться моего приказа, — заметил я. В таком случае мы с лордом Салианом побеседуем с ним, — сказал Алан. Лорд с удовольствием проводит меня, верно? Обратился он к человеку, на лицо которого стали возвращаться признаки разума. «А?» Салиан заморгал, словно очнулся от долгого сна. «Что происходит?» «Вы проводите меня к лорду Алистеру», — повторил Алан. «У меня к нему очень важное дело. Касается этого документа». Дядя ловко вынул свиток из моих рук. «Лорд Алистер никого не принимает в такой час», — сказал Салиан. «Нас просто попросят уйти». Он сглотнул. «В лучшем случае». «О, я со всем вниманием выслушаю, что может быть и в худшем случае». Алан ненавязчиво направил Салиана к двери. «Идемте, по дороге все мне расскажете. Леди, проводите нас». Последнее высказывание относилось к фрейлинам принцессы, которые смирно стояли в ряд вдоль стены. Как только мы вошли, я погрузил их в грезы наяву, чтобы не мешали. Дядя вышел, забрав всех лишних людей. Мы с Элитой остались одни.